Комиссар 2 отдела безопасности остался неподвижен, бесстрастен и нем. Только в глазах вспыхнул на миг колючий огонек. Правда, Савича это не смутило. Он уже привык к манере поведения Железовского. С другой стороны, даже если фазовой перестройки вакуума и не произойдет, следует учитывать, что к нам стучится в облике блудного конструктора разумная вселенная. Таковы масштабы предполагаемого явления. Но дело даже не в масштабах. Есть опасение, что конструктор впустит в открытую им в наш мир дверь чужую атмосферу, субстанцию чужой вселенной с абсолютно иными константами. Что произойдет в результате взаимодействия континуумов? Можно только гадать. — А просчитать, — буркнул Железовский. — Пробуем, — кивнул Савич. — Но получается такая физико-математическая экзотика, что едва ли я внятно смогу объяснить ее даже самому себе. Вторая гипотеза, которую мы проанализировали, касается чужанского перевертыша. Скорее всего, роиды построили не препятствие для БВ, как мы думали сначала, а всего-навсего антенну связи. А это значит, что они знают, как можно связаться с конструктором. Вообще, это интересный момент со всех точек зрения, косвенно подтверждающий гипотезу другую, что чужане являются потомками конструкторов, но пусть ею занимаются генетики, эволюционисты и ксенологи. Это все. А предположение Берестова? О каком предположении речь? Все объекты, побывавшие в тоннеле БВ, действительно напоминают по форме какие-то антенны. К тому же в строении чужанского перевертыша тоже использована та же геометрия. Ваш энергичный опер немного ошибся. За редким исключением, все преобразованные каналом большого выстрела объекты — суть реализации элементов формул так называемой булгаковской метрики, то есть 12-мерного пространства или гипергеометрии. Четко намеченную направленность процесса преобразования еще предстоит объяснить, но одно очевидно — это далеко не случайное явление. Лично у меня складывается впечатление, что конструктор предвидел сложности своего возвращения и подготовил нам инструкцию по оказанию ему помощи. Однако он ошибся в оценках человеческого интеллекта. Мы оказались не в состоянии расшифровать инструкцию. Для нас всегда было проще бороться со следствием, чем уничтожить причину. «Хорошенькую перспективу вы тут нарисовали», — Железовский прищурился. «Не страшно самому?» «Страшно», — без улыбки признался Савич, хотя в глубине души тлеет надежда, что конструктор сумеет выкарабкаться из положения, не породив глобальных катастроф. «А может быть, вы все-таки успеете расшифровать инструкцию?» «За оставшееся время?» — ученый с сомнением покачал головой. «Разве что если объявится какой-нибудь гений. Реальная же оценка наших возможностей такова, что ни один из существующих инков последнего поколения не в состоянии проинтегрировать весь запас информации по БВ-инконструктору и дать единственно правильные рекомендации». «Сообщение оперсекунде», — вмешался в разговор умник. «Оперприма выдал в эфир полундру». Железовский молча встал и исчез. Вернее, так показалось Савичу. Он знал, но никогда не видел, как быстро могут двигаться интрасенсы при дефиците времени. Даже у тренированного человека не хватало скорости реакции, чтобы успеть проследить за действиями этих пока еще немногочисленных представителей новой ветви человечества. «Что там случилось?» — спросил ксенолог. «Завершено строительство Т-конуса. У зоны монтажа появился Афониор, и его новая команда выкинула белый флаг для переговоров», — ответил умник. Он появился на пределе радарной видимости. Маленькое зеленое колечко с мигающей голубой звездочкой автоответа «Я свой». И остановился, почуяв, что замечен. В зале спейсера «Перун» раздался двухтональный сигнал тревоги, в ушах пронеслась лавина звуков. Постоянно включенная связь донесла голоса наблюдателей, команды патрулей защитного пояса, рапорты инков кораблей всех рангов. «Расстояние 12 миллионов километров», — доложил Сварог. «Применение имеющихся средств поражения целей на таком расстоянии неэффективно». «Полундра», — сказал Ратибор, чувствуя спиной взгляд Анастасии. Она сидела во втором ряду дежурных кресел. «Есть полундра по зоне». «Запрос». «Включен». «Ответа нет». «Секунду». «Есть ответ». «Они просят прямую связь на трековой волне». Перед пограничниками Ратибором развернулся виом СВС. На людей, не мигая, смотрела молодая привлекательная женщина в оранжевом кокосе. «Миссис Стенсон», — отреагировал координатор, посвященный во все детали противостояния людей и камигрантов. «Берестов, мы приглашаем вас для переговоров», — произнесла женщина. У нее было по одному зрачку в глазах, как и у нормальных людей, но зрачки эти пульсировали. То сужались в точку, то становились огромными, заполняя чуть ли не весь экран. Ратибор ожидал всего, только не такого предложения. «Зачем?» Мисс Стенсон растянула в холодной усмешке полные яркие губы. «Странный вопрос?» «Не более странный, чем предложение», — отрезал Ратибор, справившись с растерянностью. «Позиции наши вы знаете, а переговоры можно вести и по связи. И тем не менее я согласен. Какую процедуру переговоров вы предлагаете?» «Пакмак с вашей стороны, пакмак с нашей». «Принимаю. Кто поведет переговоры от вас?» «Я». «Или не устраиваю?» Женщина снова продемонстрировала странную, с толикой иронии и превосходства улыбку. «Вполне». Вём свернулся в световую нить, угас. Ратибор, расслабившись, смотрел на светящийся квадрат чужанского перевертыша в растворе главного Вёма обзора. «Давай лучше пойду я», — нарушил молчание Демин. Ратибор очнулся, встал, отрицательно качнул головой. «Каждый должен делать свое дело. Дежурный пакмак с обоймой усиления на старт. Полундру держать до моего возвращения». «Принял», — отозвался Демин одновременно со Сварогом. Однако пакмак, ведомый Ратибором, не успел отойти от спейсера и на 10 километров, как вдруг наблюдатели, доложившие о выходе навстречу машины с Афаниора, заметили еще один аппарат, судя по малым размерам, голем. Ратибор почувствовал беззвучный толчок в голову. Заработала интуиция, обострившая чувство опасности. «Стоп!» — скомандовал он инку пакмака. «Дай визуальное, с увеличением». На фоне звездной россыпи, перечеркнутой светящимися алыми линиями визира ориентаста, выросли три объекта — тройное кольцо спейсера, ребристый карандаш пакмака и зернышко голема. Поскольку расстояние до Афаниора было достаточно большим, казалось, что и пакмак, и голем ползут как улитки. На самом же деле обе машины шли в режиме шпуга, двойного ускорения, набирая скорость убийственными темпами. Буквально за полминуты их скорости достигли уже 10 тысяч километров в секунду. А потом случилось неожиданное. Голем вдруг метнулся в сторону, обходя пакмак, а тот хищно кинулся следом, принявшись метать в коллегу сиреневые молнии лазерных разрядов. «Что за шутки?» — донесся голос ДД. «Они с ума сошли?» Ратибор думал недолго. «Девятка Серов, шестерка Мгвиадзе. Помогите беглецу. Режим защиты пассивный. Делать все на пределе скорости. 42-й Ханстром. Подстрахуйте их красной завесой, если понадобится. Прошу чистый эфир». Голоса на общей волне спрута стихли. В эфире установилась полная тишина, подчеркиваемая звенящей нотой фона связи. Сварог сориентировался относительно положения главного оператора тревоги и смонтировал Ратибору логарифмически масштабное изображение происходящего, то есть сжал расстояние между участвовавшими в конфликте аппаратами, оставив без изменения их видимые радарами размеры. Пакмаки Серова и Мгвиадзе настигли голем с неизвестным пилотом раньше, чем это сделал пакмак Афаниора. Прикрыли аппарат зонтиками силовой защиты и поползли обратно, не отвечая на выпады машины с командой Камигрантов. А затем в действие вмешался спейсер Ханструма, ответив на лазерную трассу рекой огня, накрывшей связку когов. Плазменный факел не мог причинить вреда пакмаку. Это был скорее психологический выпад, а не боевой, предупреждение, а не ответный выстрел на поражение. И хозяева пакмака с Афаниора поняли. Пакет когов сделал красивую петлю, отворачивая вверх и назад, и помчался к своему спейсеру. «42-й, попробуйте догнать», — сказал Ратибор. «Посмотрим, что они будут делать. Девятка, тащите голем в первый ангар, проверьте детекторами на энерговооруженность. Не мина ли это? Вдруг наши друзья К-диверсанты решили поиграть с нами в глупых и умных. Ратибор, осторожнее, напомнил о себе Демин. Возвращаюсь, буркнул Берестов, представив умоляющий взгляд Анастасии. Демин, видимо, не устоял и предупредил его символически. Для Насти. Спейсер Ханстрома размазался в бледную полоску света, начав погоню в режиме призрак. Но второй прыжок закончить не успел. Афаниор, проглотив парламентерский пакмак, на мгновение раньше нырнул в струну и растворился в темноте пространства. Ратибор развернул свой пакет и через несколько минут пришвартовался к энерговоду в ангаре патрульных машин. В первом отсеке его ждали Демин и Железовский с группой усиления, окружившей доставленный пограничниками Серова голем. «Отмени полундру», — шепнул комиссар 2 почти беззвучно, делая вид, что снимает с кокоса берестого пушинку. «Мы не на земле. Здесь эта форма неэффективна, а нервы тянет сурово. Достаточно оставить зов экстра. «Служа», — сказал громко, — «интересно, что они от тебя хотели? Переговоры о контакте в их положении — нонсенс?» «Что там внутри?» — кивнул на голем Ратибор. «Ничего опасного, энергозапас минимальный, без сюрпризов», — ответил широкий, медлительный с виду Серов. «А в гондоле кто-то есть. Один человек. Пилот. Открывайте». Серов жестом подозвал своих специалистов с универсальными наборами инструментов, измерительной аппаратуры и компьютерной логотехники. Пилот голема на вызовы не отвечал, приходилось искать код замка люка, не зная программы. Все терпеливо ждали, когда пограничники закончат работу. Ратибор через минуту спохватился и отменил полундру, понимая, что Аристарх прав. Силы безопасности и погранслужбы и без того сидели на готовности. Ужесточение тревоги в данной ситуации вызывало напрасные траты силы и нервной энергии. Люк голема открылся внезапно, и толпа людей невольно подалась назад. Из гондолы аппарата вывалился на пол ангара серый человек. Полежал секунду, завозился, переворачиваясь на живот, и тогда все увидели на его спине громадную рану от шеи до бедра, словно кто-то задел серого человека лезвием меча. У краев пореза скапливались маслянистые прозрачно-голубые капли и падали на пол. Серый человек с усилием встал, опираясь на обшивку голема, повернулся к людям лицом, маской, искаженным непонятной гримасой, и вдруг с его губ сорвались шипящие трескучие слова. «Предупреждение, ждение, не люди ест, слушая внимам». Изумленные пограничники замерли, оглядываясь на Ратибора. Серый человек, страшно кривя лицо, мучительно подбирая слова, беззвучно пошлепал губами и снова заговорил, отделяя каждое слово. «Опасну ест вы тут, не опасну, внешну опасну, понятия?» «Что он сказал?» — сдавленно произнес кто-то из собравшихся. Серого человека шатнуло, он прислонился к ребру люка голема спиной, дернулся от боли, но на ногах устоял. «Отвлечения нет я, отвлечения внутрие нет опасну тот, мат, матр, митри». Жутко было смотреть на гримасы странного существа, не имевшего речевого аппарата в общепринятом смысле слова, но пытавшегося говорить на земном языке. «Ест опасну метроу, метроунутр». Серый человек замолчал и мягко завалился на бок, перекатился на живот, дернулся дважды и затих. Железовский первым сообразил, что хотел сообщить беглец. «Ка-мигрантов на Афаниоре нет», — сказал он Ратибору. «Только миссис Тенсон и гвардии серых для отвлекающего маневра. Остальные, видимо, на земле. Готовят захват метро с выходом в зону строительства». Ратибор тоже понял, о чем хотел предупредить серый человек. Кто его послал? Каким образом вложил сообщение? Просто реакция у него была помедленнее, чем у комиссара 2. Он мысленно произнес одно слово — «экспресс». Жестом приказал Демину занять место в подкове кресел управления и первым бросился из ангара к лифту, вызывая по связи Сварога. «Слышу», — отозвался Инг. «Мы поддерживаем 4 прямых струны метро с землей. Все 4 находятся под контролем погранслужбы на базах Радимич-2, Финн и Оймякон. Гони полундру на базы. Отключи метро с Финном и Оймяконом. Заблокируй отсеки метро на всех кораблях флота. Заблокируй на Перуне все помещения и коридоры. Пропуск в рубку и зал управления только по моей команде. Пропусти ДД». «Принял. К сведению, на спейсер прибыли Грехов, Баренц и Баянова». «Что?» — Ратибор споткнулся, оглядываясь на спешащего следом Железовского. Сварог хладнокровно повторил сообщение. «К метро!» — скомандовал Аристарх. «Кажется, мы опоздали с его отключением». Лифт за несколько секунд доставил их к отсеку метро, где они столкнулись со спешащими навстречу гостями. Баянова и Баренц были одеты в серо-голубые кокосы, Грехов, по обыкновению, в черной комби с узором выпуклых блестящих ромбов и квадратов непонятного назначения. «Мы опередили их всего на 1-2 минуты, — хмуро сказал проконсул, — и не успели предупредить. Сейчас они будут здесь». Ратибор сделал движение поправить им кон связи. Грехов мельком посмотрел на него. «Не успеете и вы. Обычные методы для задержания ка-мигрантов неприменимы. Можно только взорвать спейсер вместе с ними». «И с нами», — усмехнулась Баянова, глядя на Железовского. «К сожалению, я оказалась права, Аристарх». Мы подходим к пределу, к роковой черте. И с другой стороны. «Внимание! По 42 векторам вижу приближающиеся объекты», — доложил Сварог. «Половина объектов находится в пределах зон поражения. Серые начали атаку», — спокойно сказал Баренц. Ратибор глубоко вздохнул и, глядя на кивнувшего едва заметно Железовского, занемевшими губами, приказал открыть огонь на поражение. Жалости к серым людям, запрограммированным волей камигрантов на самоуничтожение, он почти не чувствовал, помня, какой может оказаться цена этой жалости и промедления. В этот момент створки двери финиш-камеры метро разошлись лепестками диафрагмы, и первое, что почувствовали люди — оглушающий шумовой удар псиполя. Ратибор устоял только потому, что половину мощности волны принял на себя защитный экран, но и оставшейся доли пси-импульса было слишком много. Показалось, что все вокруг искривилось, потолок отсека провис, пол вспучился, стены оплыли к низу, как пластилиновые фигуры товарищей превратились в плоские листы с котлообразными головами. Воздух в отсеке загустел и задрожал жарким маревом, будто нагретый до высоких температур. Каким образом из камеры метро выбрались камигранты, Ратибор не заметил. Но не упал. Кто-то поддержал его под локоть. Камигрантов было 10, хотя Ратибор не сразу узнал, кто есть кто, борясь с болезненным головокружением. Чуть впереди стоял Вильям Шебран в белом кокосе. За ним Нгоранги, Свиридов, Шустов, Шубин, Стенсен и отец и сын, Григорий Грик, Мэтьюс Купер и Патрик Фригдом. Тишина установилась такая, что в ушах стал слышен шум собственной, пульсирующей по жилам крови. Так они и стояли, стенка на стенку. 10 камигрантов и 5 людей, похожих друг на друга умением владеть собой и ощущением грозной, спрятанной до поры до времени силы. Потом из ромбов на груди Грехова, он тоже стоял чуть впереди, сверкнули 2 тонких красных лучика, как бы охвативших группу камигрантов слева и справа. «Дальше вам ходу нет», — негромко сказал Грехов, и от этих слов в спину Ратибора охватил ледяной озноб. «Вас мало, мы пройдем». Спокойно и также негромко и буднично сказал Шебран, констатируя видимую расстановку сил. «Ошибаетесь. Нас предупредили, и мы успели принять меры. Но вы и без того были обречены на поражение с самого начала, несмотря на обладание многими способностями с приставкой «супер». Вы забыли, что боретесь не против конкретных лиц и даже не против определенных служб человечества, а против системы, против стабильной гомеостатической системы под названием цивилизация, управляющая сложными, неравновесными режимами, которые обеспечивают ей научно-технический и социальный прогресс. Вы можете справиться с нами, с небольшим отрядом, хотя и не без боя, и не без потерь. Грехов растянул в беглой усмешке губы. Это я вам обещаю. Но вы не справитесь с остальными, имя которым Легион. Мы уничтожим вас. Потом Т-конус. Большего не надо. Тот, кого вы назвали конструктором, по сути, наши родители, должен вернуться целым и невредимым. Дальнейшую дискуссию считаем нецелесообразной. Уходите. Среди камигрантов прошло общее бесшумное движение. Они рассредоточились и направили неизвестно как оказавшиеся в руках излучатели, универсалы 101, отметил Ратибор машинально, на людей. Ратибору, одетому в бумеранг, как и Грехову, не надо было готовить свое оружие к бою. Остальные же, Баренц, Железовский, Баянова, вытащили свои универсалы так же быстро, как и К-диверсанты. В отсеке метро на миг установилась жуткая, готовая лопнуть огненными вспышками, насыщенная тяжелой угрозой тишина. Правда, Ратибору все время казалось, что он одновременно видит и слышит странные вспышки и звуки, которых на самом деле не было, хотя он и понял, в конце концов, это были всплески псифона. И К-мигранты, и люди-интрасенсы общались между собой в пси-диапазоне. Но если пси-разговор людей воспринимался как легкие прозрачные молнии, то общение камигрантов напоминало очереди тяжелых пулеметов. «Стойте!» — сказал Грехов, из груди которого то и дело посверкивали рубиновые лучики. Ратибор сообразил, что это работает компьютер наводки на цель костюма проконсула. «Прежде чем мы начнем, попробуйте понять 2 истины. Первая — вы в ловушке, выход из которой контролируется нами. Вторая — Т-конус уничтожать не надо. У нас есть шанс обойтись без боя». «Насчет ловушки вы не совсем правы», — ответил Шебран, не сделавший ни одного движения, но не ставший от этого менее опасным. Что за шанс? Конструктор уже дал человечеству шанс познать пределы своей нравственности, а человечество этот шанс не использовало. Мы готовы признать и это, только не надо выносить приговор всему человечеству. В каждом конкретном деле обычно участвуют конкретные люди. В данном случае конструктор действительно сыграл роль символа предела. Но ведь ни один закон не запрещает живым выбирать жизнь. Оставим этот спор философам. Вам его все равно не выиграть. А шанс нам дали чужане, поставив перед Т-конусом решетку-перевертыш. Каким образом чужанский перевертыш может послужить шансом для разрядки ситуации? По нашим данным, это всего лишь антенна связи, наподобие ваших антенн СВС. Вы снова ошибаетесь, непогрешимые. Это генератор перехода. Или, если хотите, генератор преобразования вакуума. Вам должно быть известно, что наша Вселенная отделена от других потенциальным барьером, который пока безуспешно пытается пробить конструктор. Так вот, чужане нашли изящное во всех отношениях решение проблемы и построили преобразователь, с помощью которого можно высверлить в потенциальном барьере дырку и послать конструктору гонца. Риск, конечно, велик, и неизвестно, примет ли конструктор гостя. Но шанс есть, и предупредить вашего второго родителя можно. Предлагаю включить одного из вас в группу риска для перехода по ту сторону координат. Ну, а если ничего из этого не выйдет, Грехов развел руками, тогда мы все-таки будем вынуждены включить Т-конус. «Если мы дадим вам его включить», — сказал Шевран. Думал он очень быстро, как и его соратники, и принимал решение почти мгновенно. «Сколько человек войдут в группу парламентеров?» «Один». «Кто?» «Может быть, я». «Этот вопрос решается нами коллегиально». «Допустим, мы согласимся». «Но как вы уговорите Роидов взять нас с собой?» Грехов устало улыбнулся. «Это моя забота». «Я думал, вы спросите, зачем они вообще строили перевертыш? Какое отношение имеют к конструктору и что от него хотят? Нам это безразлично. Главное, что наши интересы совпадают. Когда они перестанут совпадать, ну, это ясно. Такие пережитки прошлого, как мораль, этика, чувства, вас не беспокоят. Ваш идеал — мыслящая сила, без тени эмоций. Почему же нет?» — возразил стоявший слева от Шебрана Нгуаранги. «Ничто человеческое нам не чуждо, просто эмоции дают нам так мало нужной информации, что мы нашли другие способы прогноза. Вы же знаете, мы могли бы поладить с вами, как это и было в течение целого столетия, пока не пересеклись зоны взаимоисключающих интересов». Ранги замолчал, потому что Шебран подал сигнал к отступлению. Камигранты бесшумно и ловко отступили ко входу в кабину метро, продолжая держать людей на прицеле. Один за другим скрылись в проеме открывшейся двери. «Мы обдумаем ваше предложение», — сказал Баринс, пряча универсал. Грехов покачал головой и обернулся. Лицо его блестело, как отполированное дерево, глаза были полны бездонной тьмы. Они переориентировали вектор финиша, поэтому не полезли в драку, имея путь отхода. «Как там дела на внешних форпостах?» «А так отбито», — доложил ожившийся ворок. «Потерь нет. 22 Когга уничтожены, 7 удалось перехватить и задержать. Пилотами во всех оказались серые люди. Остальные ушли». Проконсул вытер лицо ладонью, нашел глазами Ратибора, в ушах которого все еще плыл комаринный звон пережитого напряжения. «Ну что, опер, жив? Давай отбой по Лундре, по всей зоне». Повернулся к Баяновой. «По-моему, держался он неплохо, а?» «Неплохо», — проворчала председатель Секона. «Хотя я все время боялась, что он выстрелит». «Он, похоже, боялся того же», — улыбнулся Железовский. Интрасенсы гурьбой направились к выходу из отсека. Железовский похлопал Ратибора по спине каменной ладонью и протопал следом. «Сезон розы Фьорирано», — пробормотал Ратибор и, спохватившись, дал приказ отменить тревогу. «Если это розы, то они расцветут. Фиорентини».